Глава 13. Легче. Не знаю почему, но я весь день переживала из-за предстоящего похода в поместье Грейв. Наверное, это было связано с Рудольфом. Нет, не наверное. Это наверняка было связано с Рудольфом, о котором я думала едва ли не каждые 45 минут в час. Когда Кай подошел ко мне на перерыве перед последним уроком, я вздрогнула от неожиданности, потому что как раз в этот момент, игнорируя болтовню Лесли, думала о его дяде. «Ты ведь не забыла о нашей договоренности?» «Что?» — вздрогнула я, посмотрев в улыбающиеся глаза возникшего из ниоткуда парня. «Нет». «Хорошо». Еще шире заулыбался Кай. «А то моя мама вовсю старается сегодня на кухне». «О, не стоило. Я думала, что это будет всего лишь просмотр фильма». «Я так и знал, что тебя смутит ужин в кругу нашей семьи, поэтому будут всего лишь пицца и лимонад домашнего приготовления. Будем есть при просмотре фильма. Как тебе?» «Отличный вариант! Замечательно!» Хлопнула себя по бедру канцелярской папкой я. «Хорошо!» Ухмыльнулся Кай и уже хотел уходить, когда я окликнула его. «Кай, а сегодня соберется вся твоя семья? Я имею в виду, сколько нас будет?» «Будут все!» Громко ответил парень, после чего зашел в класс биологии. «Грей, пригласили тебя в гости?» Ахнула прозовевшая Лесли. Уже надевая куртку, я думала о причине, по которой меня могли пригласить. Неужели из-за инцидента с алкоголем? И, как сказал Кай, они таким образом хотят сгладить впечатление о своей семье. Или это из-за того, что они воспринимают меня, если не как девушку Кая, тогда как потенциальную девушку Кая? Только не это. Хотя я и лепила себе мысленные пощечины, заставляя свое сознание отрезвиться и не смотреть на запретный плод, мне все равно не хотелось, чтобы Рудольф Грей думал, будто между мной и его племянником что-то есть. Или может быть. «На правах ночующего сегодня дома опекуна могу я требовать от тебя вернуться до 10 часов?» Скрестив руки на груди и облокотившись о дверной косяк, поинтересовался у меня Джордан. «Только если просить», — улыбнулась я, застегивая свои ботинки. «И не до 10, а к 11». «По рукам», — согласился мой опекун, после чего мы пожали друг другу руки. «Не переживай», — ухмыльнулась сама своей просьбе я, так как Джордан явно не был похож на переживающего родственника. «Там будет вся семья Кая. Родители, сестры и их бойфренды, дядя...» Я запнулась. «Отдохни. Тебе просто необходимо общение». Я была согласна с Джорданом и уже спустя 5 минут тащилась по асфальтированной дорожке в сторону поместья Греев на своем трещащем по швам мопеде. Было прохладно, но отсутствие мороси снижало процент влаги, поэтому, доехав до пункта назначения, я не сильно замерзла. Да и теплый шарф в черно-красную клетку отлично спасал мою шею и щеки. Я не успела остановиться у конца дорожки, когда из дома вышла Ариэлла, и к моменту, когда я снимала шлем, она уже стояла напротив меня. На ней были огромные штаны, напоминающие сплошной мешок, просторная футболка. Как только ей не было холодно! Я мерзла даже в куртке. И необычно завязанная, широкая и очень красивая повязка на голове. «Как я рада снова тебя видеть!» Миловидно заулыбалась девушка и неожиданно сжала меня в достаточно крепких объятиях. Я не любила, когда мое личное пространство нарушали столь бесцеремонным образом. Но на сей раз я не то что была не против, я даже была рада подобному приему. Ариэлла была замечательной девушкой, и я словно чувствовала ее теплую ауру, направленную в мою сторону. Уже вешая шлем на мопед, я заметила достаточно большое озеро, расположенное сразу за поместьем, которого в прошлый раз не заметила из-за ночной темноты. Ариэлла буквально сопроводила меня до входа в поместье, и как только я переступила его порог, ко мне сразу же подошла миссис Оллоуэн и взяла меня за руки. «Дорогая, как ты себя чувствуешь? Мне безумно жаль, что в прошлый раз так неосторожно получилось с напитком». «Ничего страшного», — сконфузилась я. «Просто этот трикантит...» Перепутала название, но решила не исправляться, чтобы не выглядеть круглой идиоткой. «Не для меня. Возможно, в следующий раз мой организм окажется более устойчив, и ваша настойка не покажется мне столь ужасной». «Следующего раза не будет», — отозвалась вышедшая со стороны кухни Пепел. И я удивилась тому, что она расслышала мои слова, так как между нами было достаточно большое расстояние. «Значит, пупу-пиду? Ха! Я ведь говорила, что она выберет мой вариант!» Обратилась к Ариэле Пепел. «В следующий раз будем смотреть мой вариант!» Наигранно и очень мило надула губы Ариэла. «Хорошо». Только и смогла улыбнуться в ответ я, стараясь как можно менее заметно бегать взглядом по комнате в поисках человека, которого не было среди присутствующих. Сначала я расстроилась из-за того, что Рудольфа не оказалась дома, но уже спустя несколько минут безумно обрадовалась этому факту. Не придется чувствовать себя дурой с запинающимся лексиконом. Да, мне вдруг определенно стало легче. «Кстати, в прошлый раз мы не познакомили тебя только с этим парнем». Облокотившись локтем о высокого, жилистого, лысого мужчину со шрамом на правой части лица и несколькими шрамами на правой руке, произнесла Пепел. «Это Северин, парень Ариэлы. Он старше нее на 9 лет. Ему 30». «Ты помешана на цифрах», — заметила я, подойдя к угрюмому Северину и пожав его крепкую руку. После чего он снова скрестил руки на груди. Нельзя было назвать его абсолютно угрюмым, но... Нет, его можно было назвать именно таковым. На его фоне Ариэла смотрелась миловидной девчонкой, отчего с первого взгляда было непонятно, что именно, кроме жесткой брутальности, она нашла в этом персонаже. «Пицца уже почти готова», — не прекращала улыбаться миссис Оллоуэн, пока я снимала куртку и одевала тапочки. «Можем пройти на кухню и дождаться окончания ее приготовления». «Да, конечно», — с облегчением ответила я, наконец ощутив, что вечер будет простым. Я всегда быстро вливалась в незнакомый мне коллектив и сегодня никак не могла понять, почему я так переживаю всего лишь из-за семьи одноклассника. Как вдруг поняла, что переживаю я вовсе не из-за семьи, а из-за одного ее представителя. Сейчас же, не увидев его, я поняла, что больше ни о чем не беспокоюсь. «Ты любишь пиццу?» – поинтересовалась миссис Оллоуэн, идущая впереди меня в сторону кухни. «Обожаю!» – улыбнулась я. Только сейчас я обратила внимание на ее пышную юбку из атласа, спускающуюся чуть ниже колена. Еще на женщине была белая блузка с искусно завязанным бантом на шее, а ее уши украшали серьги с синими сапфирами, прелестно подчеркивающими ее сине-голубые глаза. Эта женщина была эталоном стиля, и мне слегка было не по себе от мысли о том, что она могла так одеться лишь ради меня. Хотя нет, это абсурд. Наверняка она только вернулась с работы. От Джордана я узнала, что Оллоуэн около года назад открыла и сейчас содержит небольшой приют для бездомных животных, в котором благодаря кропотливой работе этой женщины зверушек разбирают, словно горячие пирожки. Зайдя на кухню, мы встретились с Залиной, сидящей на столе подоконнике и пьющей пиво из горла пол-литровой бутылки. Здесь же был и Кай, он стоял напротив духовки, расположенной на уровне его груди. Я с облегчением выдохнула, осознав, что и на сей раз опасная для здоровья моего сердца встреча миновала меня. «О, привет, Аврора!» Раскрепощенно взмахнула бутылкой Залина, проведя второй рукой по черным корням своих волос. «Рада узнать, что ты выжила!» Я прищурилась, явно показывая присутствующим, что уловила ее интонацию и не восприняла ее слова за сарказм. «Она так шутит!» Мягко улыбнулась Оллоуэн. «Да, Залина у нас такая!» произнесла Пепел и по своей привычке облокотилась на мое плечо локтем. «Залина у нас вообще шутница по жизни!» «Кстати, насчет шуток», — продолжила внезапно улыбнувшаяся Залина. «Мы все здесь ставки делаем. Когда же Кай решится на свой первый поцелуй?» «Залина!» — неодобрительно прошептала Оллоуэн, недовольно посмотрев на свою старшую дочь. «Значит, меня все-таки пригласили в качестве потенциальной девушки Кая?» «Плохо. Очень плохо. Наверное, я даже не смогла скрыть своего разочарования». «Ладно, веселитесь!» Спрыгнув со стола, прошла мимо меня Залина, прокручивая бутылку пива в своих красивых руках. «Не обращай на нее внимания», — обратился ко мне заметно расстроенный, даже больше, чем я, Кай. «Забей!» — попыталась улыбнуться я, засунув руки в карманы джинс. «Пицца, наверное, уже готова!» Попыталась разрядить обстановку Ариэла, и Оллоуэн мгновенно подыграла ей, схватив прихватку для горячего и направившись к духовке. Пока все бегали вокруг огромной пиццы с тарелками, ножами и салфетками, образовалась некоторая видимость движения, и общение снова вошло в колею непринужденности. Когда же все отправились смотреть фильм, Кай задержал меня на мгновение на кухне, чтобы оправдаться перед громкими словами своей старшей сестры. «Я пригласил тебя, потому что моя семья действительно очень хотела исправить недоразумение, произошедшее на вечеринке. Ничего большего. Честно». «Правда? От этих слов стало легче». Выдохнув с неприкрытым облегчением, призналась я. Но от моего признания Каю заметно стало хуже. Наверное, это прозвучало как «мне легче от того, что между нами нет намеков на любовные отношения». Но конкретно в этот момент я не задумывалась о подобном. Весь день я представляла, что мы будем сидеть в гостиной и смотреть обыкновенный телевизор, но никак не думала, что у Греев окажется отдельная комната-кинотеатр с экраном на всю стену и креслами-мешками вместо обычных кресел. Комната была маленькой, без единого окна, с темно-синими обоями в белую крапинку и темно-серым махровым ковром. Компания уселась полукругом, и я не заметила, как оказалась в самом ее центре. Слева от меня сидела Рела, справа Кай. Еще к просмотру присоединились Северин и Дариуш с Пепел. Настроив нам экран, Улон и Раймонд вышли из комнаты, выключив за собой свет и произнеся что-то вроде наставления для молодежи, которая должна хорошенько отдохнуть.